Дик так отважно настаивал на своей невиновности, что кругом раздался одобрительный ропот. Однако немало было и обвинителей, громко рассказывавших, как нашли его прошлой ночью в доме сэра Дэниела, кощунственно переодетого монахом. Среди этой суматохи сэр Оливер внезапно указал на Лоулиса как на сообщника. Его тоже стащили со скамейки и усадили рядом с Диком. Страсти разгорелись, и пока одни тащили пленников то туда, то сюда, чтобы помочь им убежать, другие ругали их и колотили кулаками. У Дика шумело в ушах, кружилась голова, точно он попал в бешеный водоворот. Но рослому человеку, который заговорил с Диком, удалось громкими приказаниями добиться тишины и восстановить порядок. «Обыщите их», — сказал он. «Нет ли у них оружия? Тогда мы узнаем об их намерениях». У Дика не нашли никакого оружия, кроме кинжала, и это говорило в его пользу, пока кто-то услужливо не вытащил этот кинжал из ножен. Кровь пройдохи не успела на нем просохнуть. Приверженцы сэра Дэниела заорали, но рослый человек повелительным жестом и властным взглядом заставил их замолчать. Однако, когда дошла очередь до Лоулиса, под его рубашкой нашли пук стрел, таких же, как те, которыми был убит злополучный жених. «Ну, что вы теперь скажете?» — сурово спросил Дика рослый человек. «Сэр», — ответил Дик, — «я нахожусь под защитой храма. Но по вашей осанке, сэр, я вижу, что вы — человек важный и могущественный. На вашем лице я читаю знаки справедливости и благочестия. Вам я сдаюсь в плен добровольно и отказываюсь от своего права убежища в храме Господнем. Убейте меня своей благородной рукой, но только не отдавайте во власть этого человека, которого я громогласно обвиняю в убийстве моего родного отца и незаконном присвоении моих поместий и доходов. Вы своими ушами слышали, как он угрожал мне пытками еще тогда, когда я не был признан виновным. Вы поступите неблагородно, если выдадите меня моему заклятому врагу и старому притеснителю. Судите меня по закону, и если я действительно окажусь виновным, предайте меня милосердной казни». «Милорд!» — крикнул сэр Дэниел. «Зачем вы слушаете этого волка? Окровавленный кинжал уличает его во лжи». «Ваша горячность, добрый рыцарь», — ответил высокий незнакомец, «свидетельствует против вас». И вдруг невеста, которая только что очнулась и с ужасом глядела на эту сцену, вырвалась из рук тех, кто держал ее, и бросилась на колени перед рослым человеком. «Милорд Райзингем!» — вскричала она. «Выслушайте меня во имя справедливости! Меня насильно заточил здесь этот человек, похитив у родных. С тех пор я не видела ни жалости, ни утешения. Никто не поддержал меня, кроме Ричарда Шелтона, которого теперь обвиняют и хотят погубить. Милорд, он был вчера ночью в доме сэра Дэниела. Он пришел туда из-за меня. Он пришел, услышав мои молитвы, и не замышлял зла. Пока сэр Дэниел был добр к нему, Ричард честно бился вместе с ним против черной стрелы. Но когда гнусный опекун стал покушаться на его жизнь, и он, спасая жизнь, был вынужден бежать ночью из дома кровожадного злодея, куда было ему деваться, беззащитному и без гроша в кармане? И если он попал в дурное общество, кого следует винить? Юношу, с которым поступили несправедливо, или опекуна, который нарушил свой долг?» Маленькая леди упала на колени рядом с Джоанной. «А я, мой добрый лорд, — сказала она, — я, ваша родная племянница, могу засвидетельствовать перед лицом всех, что эта девушка говорит правду. Это я, недостойная, привела молодого человека в дом». Граф Райзингем слушал их, не говоря ни слова, и когда они умолкли, еще долго молчал. Потом он подал Джоанне руку, чтобы помочь ей подняться. Впрочем, надо заметить, он не оказал подобной же любезности той, которая назвала себя его племянницей. «Сэр Дэниел», — сказал он, — «это в высшей степени запутанное дело. С вашего позволения я возьму на себя расследовать его. Итак, будьте покойны. Ваше дело в надежных руках. Его решат по справедливости. А теперь идите немедленно домой и перевяжите свои раны. Сегодня холодно, и вы можете простудиться». Он сделал знак рукой. Усердные слуги, следившие за каждым его движением, передали этот знак дальше. Мгновенно снаружи резко завыла фанфара. Через открытый портал стрелки и воины, одетые в цвета лорда Райзингема, вошли в церковь, взяли Дика и Лоулиса и, сомкнув ряды вокруг пленников, увели их. Джоанна протянула обе руки к Дику и крикнула «Прощай!». А подружка невесты, немало не смущенная явным неудовольствием дяди, послала Дику поцелуй со словами «Мужайтесь, укротитель львов!». И в толпе впервые появились на лицах улыбки.